«Эгей!» — пьяно крикнул кто-то, завидев нас, бредущих по дороге. «Ночь на носу! Ежели вы добрые люди, подходите к нашему костру, да расскажите что-то новенькое. Тут уж все друг друга знают, как облупленные. Скукотища!» Сказано это было на наречии, которое показалось мне ужасной смесью говора, имеющего хождение в Лаэгрии, со словечками, которыми между собой перебрасывались разбойники Глааса. Я уже отвыкла от веселых дорожных знакомств и испуганно замерла, но Хорвик подтолкнул меня в спину, тихо сказав: «Эта компания ничем не хуже любой другой. Почему бы и нет?» Отпив немного дешевого вина, которым нас щедро угостили, я расхрабрилась и вскоре с жаром рассказывала о несчастьях, которые нас постигли, разумеется, умалчивая при этом, что выпутывались из беды мы при помощи колдовства. Выходило, что от разбойников нас спас случайный пожар, от лесного зверья — милость богов, от голодной смерти — охотничьи умения. Хорвик, менее склонный к пустопорожней болтовне, помалкивал, иногда подтверждая мои слова кивком головы или парой-тройкой тихих замечаний, столь же лживых, как и мои басни. Актерам, видимо, история наших злоключений показалась понятной и близкой, и главный из них, шутник Гри, радушно предложил нам идти к городу вместе. Я, раскрасневшись от вина и жара костра, с любопытством рассматривала их скудный обоз. Расхлябанная повозка, разукрашенная выцветшими флажками, пара старых мулов да тощая коза, ловко подворовывавшая объедки. Наверняка то была ученая животина, умеющая ходить на задних ногах. Мне доводилось видеть таких на ярмарках. Людей при этом бедном скарбе я насчитала то ли шестерых, то ли семерых. Две женщины средних лет, одну из которых одолевал сильный кашель весьма дурного свойства, и несколько мужчин, сменявших друг друга у костра. Иногда из повозки выглядывали чумазые детишки, с интересом рассматривавшие Хорвика. Любопытство их было щедро вознаграждено. Бывший демон показал им пару магических фокусов, заставил истлеть в пепел кусок бечевки, а затем хлопнул в ладоши, и в воздухе вспыхнуло несколько крошечных искрящихся огоньков, впрочем, тут же погасших. «Это же не колдовство?» — с подозрением спросила одна из женщин. Хорвик с улыбкой заверил ее, что использует исключительно ловкость рук, и к полному восторгу детишек заставил обгоревшее полено из костра повертеться вокруг своей оси. «Эй, да ты, малый, можешь зарабатывать немалые деньги своими фокусами!» — воскликнул восхищенный Гри. «Плохая затея!» — не согласилась с ним та самая женщина, что спрашивала о колдовстве. «В наших краях еще помнят историю с королевой-ведьмой, и от всего, что похоже на магию, здесь лучше держаться подальше. Не в обиду вам, сударь, сказано, но лучше бы вам обучиться ремеслу жонглера». Хорвик со всей серьезностью обещал поразмыслить над ее словами, и мало-помалу все хмельные и уставшие разошлись спать, отыскав уголок потише и поуютнее. Ранним утром бродяги снялись с места, и мы последовали их примеру. Ближайший городок, по словам наших новых спутников, именовался Борга. Мне это название ни о чем не говорило, но Хорвик удовлетворенно кивнул и сказал, что мы движемся в верном направлении. Еще до обеденной поры нам удалось пройти через городские ворота. И веселый Гри, остановив свою колымагу на площади, принялся зазывать горожан. «Лучшие представления!» — кричал он. «Что пожелаете, то и покажем! История о мельнике и бесе, сказка про разумного свинопаса, комедия о святых отцах и их чрезмерно верных прихожанках. Прикажете детишкам зажмуриться и заткнуть уши, сыграем перед вами сцены из монастырских проказ. Есть и посерьезнее вещицы. Три короля на один трон. Столько покойников за раз вы и на местном кладбище не повидаете. Все герои только и делают, что мрут. Для тех, кто истосковался по делам сердечным, есть Альда и Альдина. Три смены платьев у героини. Что еще надо для услады глаз? А может быть, вам по сердцу истории помрачнее? Так у нас про запас есть белая ведьма. Лучше ничего не придумать». Остальные торопливо возводили подобие сцены. Дырявый замызганный занавес, дополненный таким же потрепанным картонным фоном, и натягивали костюмы. Чтобы не выбрали сегодня баргийца из перечня веселого Гри, наряды у бедных актеров были одни и те же, разве что бесам полагались рога и хвосты, а королям — деревянные короны. «Белую ведьму! закричал кто-то из небольшой толпы ротозеев, собравшихся на площади, и прочий народ одобрительно загудел. «Останемся?» — с надеждой спросила я у Хорвика. Мне всегда были по сердцу бесхитростные площадные представления. «Если ты хочешь», — отчужденно ответил он, и в голосе его мне послышалась покорность, которая овладевает людьми, понявшими, что от судьбы не убежишь. Вовсе не убогий бродячий театр он видел перед собой, но что-то свое, тайное. Обрадованные нежданным развлечением, горожане в мановение ока стащили на площадь всякую рухлядь, пригодную для того, чтобы устроить из нее лавки и сиденья. Кто-то сидел на старой бочке, кто-то на перевернутой корзине, ну а нам достался парапет полуразрушенного старого фонтана. «Эй, поторапливайтесь, чертовы фигляры!» — кричали те, что обустроили себе удобное гнездышко и теперь закономерно опасались, что прибывающие зрители стронут их с места. «До вечера мы ждать не будем!» Фальшиво запищала флейта, за залатанным занавесом послышалось копошение, и вот на крошечной сцене появился гриф в пестром блестящем наряде, от которого глазам становилось больно, так что дыры и заплаты на нем замечали лишь самые дотошные и упорные. «Почтенная публика!» — закричал он охрипшим после недавних зазываний голосом. «С безмерным уважением к пожеланиям славных баргийцев представляем вашему вниманию ужасную и правдивую историю белой ведьмы. Господа, у которых уж отросла борода, наверняка слыхали ее от своих дедов и бабок. Те повидали страшные времена своими глазами. С той поры прошло без малого 100 лет. Однако о преступлениях ведьмы и о каре, которую она понесла, будут помнить и ваши дети, и ваши внуки». Зрителям понравился напор, с которым обращался к ним Гри, и они простили ему некоторую неразборчивость речи. Раздались хлопки и выкрики. «Не тяни, показывай треклятую колдунью!» После небольшой заминки на сцене появилась одна из актрис, густо измазавшая лицо белилами и нахлобучившая на голову свалявшийся светлый парик. Бесхитростным образом она объявила, что зовут ее Белой ведьмой, желанна ей одна лишь власть, и за нее она готова продать душу демонам из преисподней. Я все еще не понимала половину слов, однако представление было поставлено таким образом, чтобы самый бестолковый площадный ротозей сообразил, что к чему, и вскоре я, увлекшись, перестала замечать странный для моего уха выговор. «И помощи у ада попросив, я свергну короля к подножью трона!» Истошно взвопила напоследок ведьма, сорвав слабые аплодисменты. В громкости выкриков горожане-зрители видели признаки старательной работы. «Белая ведьма хотела убить здешнего короля?» — спросила я у Хорвика, который слушал монолог ведьмы с чуть удивленной насмешливой улыбкой. «Ты же сама слышала», — ответил он, шутовски изобразив серьезность. «Думаешь, я не знаю, что истории про прошлое сочиняют люди и привирают они там, где им захочется?» — осведомилась я с преувеличенной укоризной. «Словно забыл, что мне пришлось выслушивать Харля с утра до ночи. Вот уж кто был гораст выдумывать. Потому я и спрашиваю у тебя, было ли так на самом деле. И не вздумай говорить, что ты ничего об этом не знаешь». «Отчего же? Знаю, хоть многое позабылось. Все произошло несколько иначе». Хорвик снова говорил отчужденно, но обмануть меня было не так-то просто. «Король был слаб, глуп и труслив. Власть его пошатнулась. Зная, что ему не выстоять в одиночку, он призвал себе на помощь чародейку из дальних краев, сделав ее первой среди своих придворных. Она спасла его, сотворив немало темных чудес. Вначале он спрашивал у нее советов, и дело шло на лад. А затем ему нашептали, что слишком много стало весить слово чужестранной ведьмы, и он начал вести дела по-своему». «Слушаться советов ведьмы — это и впрямь дурной способ править своими землями», — проворчала я с неприязнью, глядя на сцену, где один из актеров как раз читал речь короля, безо всякой скромности называя себя мудрейшим и справедливейшим властителем от сотворения мира. «Без ее советов его величество быстро утратил то, что сумел недавно отвоевать», — вполголоса продолжила рассказывать Хорвик. «И белая ведьма поняла, что стоит его власти пасть, как ее дни сочтены. Ведь за то время, что она была при дворе, враги короля стали ее врагами. Она всегда отличалась честолюбием и хотела власти, а безволие короля подстегнуло ее желание. Белая ведьма решила, что у нее достанет могущество для того, чтобы занять трон и стать королевой. Зря ты не веришь нашим приятелям-лицедеям. На сцену тем временем вытащили Холстину с кое-как намалеванным котлом. И ведьма, взъерошенная от истошных воплей, составлявших всю ее роль, заявила, что собирается призвать себе на помощь короля всех демонов. Откуда-то из-за пазухи она принялась доставать грязные лоскуты, чтобы бросить затем их в котел. «Сушеная летучая мышь! Дохлая кошка!» — кричала она. «Сердце ростовщика! Веревка повешенного! Гадючья чешуя!» Восторженные зрители в ответ на каждый ее выкрик благодарно кричали: «Фу! Чтоб ты подавилась этой мерзостью!» и от восторга швыряли на сцену огрызки и корки. «Но для того, чтобы мое черное колдовство сработало как надо, принесите мне невинное дитя!» Тут ведьма визгливо расхохоталась, притом порядком закашлившись, и ее приспешники, для пущей зловещести, оснащенные тряпичными горбами, услужливо подали ей сверток. За занавесом на все голоса выли детишки, которым выпала честь изобразить плач младенца. «Ох и лютая же ведьма!» — потрясенно промолвила женщина, сидевшая неподалеку от нас с Хорвиком. «Известное дело, все ведьмы едят младенцев, зубы у них железные, наточенные», — отозвалась ее подруга, сосредоточенно пережевывавшая сдобную булку. Итак, злополучный младенец отправился в котел, а дети, за занавесом примолкнув, принялись бить камнями по листу жести. Королю демонов подобало явиться под раскаты грома. Почетная эта роль досталась веселому Гри, и я с трудом узнала его, так обильно лицо ему натерли сажей. Он объяснил, что вылез на свет Божий из самой вонючей и глубокой пропасти, на дне которой спрятаны ворота в преисподнюю. «Ослепли б вы, увидев, что за огонь горит в моих печах!» зловеще проревел он, свирепо уставившись на зрителей, а затем, не мешкая, заключил ведьму в объятья, измазав ее сажей. «Таких красоток нет в моих владениях! Плати за помощь телом и душой!» «Где-то я уже это слыхала. Во власти сильнейшей неловкости пробормотала я, враз утратив желание расспрашивать Хорвика. Что там?» Я теперь боялась глаза на него поднять, наконец-то сообразив, что за история сейчас разворачивается перед глазами баргийцев. Сладострастный демон тем временем осыпал ведьму поцелуями, так что бедняжке пришлось бежать за занавес, где ее снова намазали белилами, и вернулась она к зрителям уже на сносях. Видимо, один из приспешников отдал ей свой прекрасный горб. «Ношу в чреве порождение тьмы! Проклятое потомство!» Последовало объяснение того, что и так было понятно. «Бесстыдно отдалась я в уплату долга своего, став худшей из блудниц, бесовской шлюхой, но буду тем горда, ведь не чтила, отродясь я Божьего закона. Гореть тебе в аду!» — заулюлюкали зрители. «И твоему ублюдку тоже!» Впервые мне не хотелось досматривать представление, хоть оно и удалось на славу. Горожане от восторга топали ногами по земле, но уйти я не решалась, ведь для этого нужно было обратиться к Хорвику, а мне не доставало храбрости, чтобы посмотреть сейчас ему в глаза. События на сцене тем временем становились все более драматическими. К королю прибыли славные благочестивые мужи, каждый из которых разразился речью, в которой перечислялись преступления колдунов. Король, уличенный в том, что прибегал к помощи чародейки, стыдился, каялся и клялся, что никогда не позволит ведьме приступить порог дворца. «Спеши, светлейший, или пожрет тебя гиена! Рази безжалостно дурную гниль! Растит она чудовище, которое пожрет твой род!» Вновь загромыхал лист жести, теперь предвещая битву. Король, вооруженный деревянным мечом, не знающим поражений, ворвался в дом ведьмы. Обо всем этом подробно говорилось в его речи, ведь, честно сказать, из-за убогих декораций не мудрено было запутаться, кто и к кому пришел. Ведьма, увидав оружие, благословленное благочестивейшими из людей, лишилась колдовского дара, и ее опутали цепями. Ведьминское отродье изображал один из мальчишек, точно так же измазанный сажей, как и Гри. Слов ему не досталось, и бедняга издавал звуки, более всего напоминавшие кошачий вой по весне. «Ублюдка-чародейки, в окно на пике!» — приказал король, и актеры, хитрым образом подменив корчащегося мальчишку на чучело из соломы, бросили куклу куда-то вниз. Все помнят, что стало с сыном демона!» Гри, частично стерший с лица сажу, теперь вернулся к роли рассказчика. «Солдаты короля швырнули его вниз, и он упал на железную ограду, пробившую его гнилое нутро насквозь». «Да, так и было!» — согласно закричали зрители, и их глазам явилось подобие забора из нескольких кольев, на которых повисло распотрошенное чучело. «Поделом сыну ведьмы и демона! Так он висел до самого рассвета, истекая кровью, а когда первый луч солнца коснулся его, тело рассыпалось в прах, а ведьму пытали и приговорили к смерти на костре. Смотрите!» Занавес был отдернут, и оказалось, что там уже занимается костер, наспех разложенный вокруг еще одной соломенной куклы, обряженной в платье из старого мешка. Неожиданный ход этот имел успех. Многочисленные дети, взвизгнув, вскочили с места, побежали к огню, чтобы водить хоровод. За ними поторопились и взрослые, ведь праздничные костры манят каждого. Актеры, не переменив одежды, бегали взад-вперед, подставляя шапки, и довольные горожане щедро швыряли туда сразу по несколько медиков. Ведьме везло больше прочих. Она собирала деньги в декольте, оттягивая ворот платья так низко, что редко какой баргиец мог устоять перед ее просьбами. Но веселье не затянулось надолго. Густой дым, поваливший от горящей соломы, привлек внимание стражи, и вскоре площадь огласилась гневными криками. «Кто разрешил? Где дозволение?» Я все так же продолжала сидеть на парапете, не зная, что сказать Хорвику, разглядывавшему с отсутствующим видом суету около костра. Вы прослушали книгу Марии Заболоцкой «Рыжая племянница лекаря», книга вторая, записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Наталья Русинова.